Глава третья. На втором этаже жизнь кипела. По залу сновали официанты со стопками белых скатертей, пирамидами из тарелок и подносами, на которых рядами громоздились стеклянные фужеры, бокалы, стопки и рюмки. Тут явно шли последние приготовления к большому банкету, для которого все столы уже выставили в форме буквы «П». «Могу я видеть Кристину?» – обратилась Вероника к одному из пробегавших мимо нее официантов. Молодой парень окинул зал диким взглядом и пробормотал. «Не знаю, должна быть тут. Спросите на кухне». И унесся дальше. Вероника послушно отправилась на кухню, где тоже все кипело, булькало, бурлило, шкварчало и брызгалось. На кухне главная повариха объяснила девушке всю неуместность ее вопроса. «Да я от котлов отойти боюсь. Где уж мне за официантами присматривать? Спроси в холодном цеху. Они уже нарезку должны на столы отдавать». Но в холодном цеху вовсю кромсали, резали, шинковали и тоже совершенно не интересовались официантами. Отсюда Веронику послали в кондитерский цех, а оттуда уже совсем невежливо направили в мойку, где официантам давно уже следовало запасаться чистыми приборами. Но тут сидела лишь сама счастливая мойщица, которая уже раздала всю чистую посуду, грязной ей еще не принесли, и она наслаждалась редкими минутами затишья в своей нелегкой работе. «Голубушка ты моя!» – удивилась она, когда Вероника робко упомянула о Кристине. «Да ведь Кристинка еще часа два как усвистала куда-то по своим делам. Как же, а работа? Она ведь у нас такая фифа, что задарма, как мы, грешные, вкалывать не будет. Не сошлись они с администратором в оплате за сегодняшний банкет. Кристинка хвостом махнула и улетела. Если же случится такое чудо, что ее все-таки уволят, так и то не беда. Кристинка не пропадет. У нее любовник есть богатый». «Кто? Антон?» «Вот, и ты уже знаешь», – спокойно кивнула мойщица. «Да, Антоном его кличут. Уж не знаю, что он там из себя представляет, откуда деньжата у парня. Но Кристинка уверяет, что он из очень богатой семьи. Так-то парень учителем музыки подрабатывает тут неподалеку. Кристинка говорит, что он выступал, а потом какая-то история случилась, что выступать он пока не может. Вот и возится с детишками. Кристина, когда сегодня с Николаем повздорила, как раз к Антону и убежала. Коли она тебе нужна, сходи. Может, она еще у него». «Нет, они уехали к ней домой». «Ну, адреса у меня ее нет. У нашего Коли администратора спроси. Может, даст он тебе ее координаты». Тут в мойку принесли порцию грязных кастрюль и сковородок из кухни. И стало не до разговоров. Вероника направилась к администратору Коле, но по дороге остановилась. Что же ему сказать? Как оправдать свой интерес к Кристине? Если представиться ее подругой, то получится подозрительно. Подруга, а не телефонного номера Кристины, ни адреса не знает. Что же сказать? Мучилась Вероника. И тут услышала. «Девушка, вы по какому вопросу?» Перед ней стоял симпатичный блондин, который строго смотрел на нее. «Тут служебное помещение. Тут нельзя просто так гулять». Вероника поспешила объяснить. «Мне нужна Кристина». «Кракова?» «Да, она самая». Вероника понятия не имела, какую фамилию носит Кристина, но исходила из одного простого обстоятельства. Вряд ли в одном ресторане работают сразу две Кристины. И даже если бы это было так, то блондин обязательно упомянул бы фамилию второй сотрудницы с тем же именем. Блондин кивнул. «Меня зовут Николай. Можете поговорить со мной?» «Так, и что же наша Кристина натворила?» В этом вопросе крылся какой-то подвох. Вероника взглянула на администратора и увидела в его глазах желание услышать про Кристину что-то такое нехорошее. Ну, что она там что-то нарушила, что ее ожидает штраф или другое наказание. Кажется, Кристина тут изрядно допекла своими капризами Колю, и он очень хотел бы от Кристины избавиться. Но сам он по какой-то причине не мог этого сделать. Приходилось искать помощь на стороне. Натворила она немало. Кристина подозревается нами в причастности к совершению целого ряда противоправных действий. И Вероника угадала. Лицо Николая расплылось в счастливой улыбке. «Это же...» Он явно хотел сказать «прекрасно», но в последний момент осекся. «Мы должны помогать следственным структурам. А то, в чем подозревает Кристину. Это что-то серьезное?» «Более чем. Потянет лет на 10 строгого режима». Вероника сказала и сама испугалась. но Николай был счастлив. 10 лет!» – мечтательно произнес администратор, которому по сию пору и не снилось, что он сможет избавиться от досадившей ему официантки на столь долгий срок. «Что вы говорите?» И выражение его лица сделалось таким умиротворенным, что Веронике стало даже неудобно. Внушило человеку такие надежды, что с ним будет, когда выяснится, что Кристине ничего не угрожает, и она не сегодня, так завтра снова появится в Кипарисе. «Ну, а от меня-то вам какое может быть содействие? Если что надо, то я готов. Мне необходимо найти Кристину. Так я немедленно дам вам все ее координаты. Даже не сомневайтесь, что знаю, все расскажу». Не прошло и минуты, как Вероника стала обладательницей максимально полного досье на Кристину. Администратор дал адрес ее прописки, адрес квартиры, которую она снимала вдвоем с подругой. Попутно Николай дал краткую характеристику на подругу Милославу, пройдоха, еще почище самой Кристины. Также Вероника получила 2 сотовых номера Кристины, телефон ее напарницы, тоже официантки по имени Оля, легкомысленной глупышки, которой ушлая Кристина вертит как хочет. Одним словом, администратор выжил из своей записной книжки и собственной памяти все, что сумел накропать там про Кристину. Приехала она из какого-то маленького поселка, всем растрепала, что была вынуждена бежать от преследований бывшего жениха, которому она отказала и который поклялся свести с ней счеты. Лично мне кажется, что Кристина просто изменила жениху. Тот об этом узнал и пожелал наказать обманщицу. Да Кристина не стала ждать расплаты и попросту удрала. А уж тут она развернулась. Ни строгого жениха, ни родителей. Можно позволять заводить романы пачками. Попутно он давал характеристики всем знакомым Кристины, которых она по неосторожности приводила к ним в Кипарис. Досталось и Антону, в котором администратор сразу же вычислил женатого мужчину. Не могу утверждать наверняка, но мне кажется, что живет этот Антон за счет своей жены, потому что сам по себе он пшик и пустое место. Ничего, кроме симпатичной физиономии и накачанного торса, у него нет. Кристина у нас всеядная, ни одного мужика не пропустит. Но в этого Антона она впрямь втрескалась по уши. Как начала с ним встречаться, на работе неделями не появлялась. Считайте, что за прошлый месяц она и не работала почти ничего. Почему же вы ее не уволили? Администратор Коля вздохнул. Своим вопросом Вероника явно наступила ему на больную мозоль. Так что, почему у Кристины иммунитет на увольнение? Николай оглянулся по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли их кто-нибудь. Потом наклонился пониже к Веронике и прошептал. «Сам я во всем виноват. Жена у меня – золото. 3 детишек у нас. Младший еще совсем грудничок. Тесть, тещи тоже прекрасные люди. Всегда нам во всем помогают. Мне слова худого за все время нашего знакомства не сказали. Квартиру помогли купить. Каждое лето дети у них на даче отдыхают. Моих родителей как родных у себя принимают. Одним словом, такую семью еще поискать надо. Все замечательные люди. Один я – полное дерьмо». Вероника даже отшатнулась, потому что выразился Николай про себя очень жестко. «И как меня на эту Кристину потянуло, сам в толк взять не могу. Жена тогда в декрете была. Интимной близости у нас уже 2 месяца не было. И еще столько же, или даже больше не предвиделось. Но разве это может послужить мне оправданием?» «Значит, у вас с Кристиной тоже что-то было?» «У нее со всеми было. Но не все при этом были женаты». «Вы в самую точку угодили», – горестно произнес Николай. «Откуда-то эта проныра раздобыла запись, как мы с ней того встречаемся. И теперь она крутит мной, как хочет. Чуть что не по ней, тут же угрожает послать это видео моей жене. У нас с Кристиной уже и нет ничего давно. Да и было всего пару раз. А я до сих пор расплачиваюсь. И уволить ее не могу. И ничего с ней поделать не могу. Так и живу. Каждый день надеюсь, что она куда-нибудь исчезнет из моей жизни. И я, наконец, смогу вздохнуть свободно». И администратор с надеждой взглянул на Веронику. Но теперь она знала правду и не спешила ему сочувствовать. Смотрит он на нее. Жалкий такой. По делам ему. Потому что нужно было думать в тот момент, когда жене изменял. А теперь еще неизвестно, сколько ему придется терпеть эту Кристину и ее выходки. Выйдя из ресторана, Вероника быстро побежала в сторону своего центра, где на парковке стояла ее Киа. По дороге ей позвонила Полина. «Ты где? Дети тебя ищут». О том, что у нее сегодня занятие, Вероника даже и не вспомнила, если бы не звонок подруги. «Полиночка, родненькая», — взмолилась она, — «возьми их себе, проведи с ними одно занятие, с меня причитается». «Ну, допустим, я могу это сделать. У меня все равно сейчас окно. Но где ты?» «Тут такое дело. Оказывается, у нашего Антона есть любовница». В трубке повисло молчание. После продолжительной паузы Полина произнесла. «И как давно ты об этом знаешь?» «Только сегодня узнала. Они занимались этим прямо у него в кабинете. Представляешь?» «Этим?» – как эхо повторила за ней Полина. «Чем этим?» «Сексом. Полина, ты что? Ты меня слышишь? Они это делали всюду. На парте, на подоконнике, на стульях, всюду». «Не может быть!» – воскликнула Полина. «Сегодня?» «Да, да». «Ты уверена?» «Да, уверена. Я сидела в шкафу, все слышала и даже видео сняла. Пришли его мне». «Ты права. Будет лучше, если такая ценная вещь будет размножена. Мало ли что. Сейчас пришлю». «А куда ты сейчас направляешься?» Вероника объяснила, что хочет поехать к Кристине, и пока она там с Антоном, припереть того к стенке. Полина ее намерение одобрила, а с детьми обещала позаниматься. Но после небольшой паузы внезапно изменила решение. «Или знаешь, — сказала она, — лучше будет их сегодня отпустить». «Как отпустить? Мне кажется, они все равно уже ушли. Так быстро? Верни их». «Да, я попытаюсь их вернуть. Буду тебе признательна. А ты мне скинь видео и адрес этой Кристины». «Адрес-то тебе зачем? Мало ли, как у вас с Антоном разговор пойдет. Буду хотя бы знать, где искать тебя, в случае чего». Последний аргумент Вероника сочла разумным. «Скидываю». К этому времени она уже добралась до своей машины, сев в которую, покатила в сторону квартиры Кристины, попутно прикидывая, что же она скажет этим двоим. И самое главное, под каким предлогом утянет у Антона папин вискарик. Потому что, каким бы изменщиком ни оказался Антон, травить чужого мужа Веронике никто разрешения не давал. Ехать ей пришлось далеко, так что времени, чтобы сориентироваться, у Вероники было много. «Начну с самого главного. Пойду сразу с козырей. Войду и скажу, что у меня есть запись их сексуальных развлечений, и я в любой момент могу показать ее жене Антона». Тот факт, что этим она отчасти уподобляется самой Кристине, девушка старалась не думать. В конце концов, она требует от Антона вернуть то, что ей принадлежит по праву, и что он попытался отжать у нее с помощью своего влиятельного тестя-чиновника. И буду давить на то, что если Антон вздумает упрямиться, то эту запись я покажу не только его жене, но и ее родителям. И тогда не будет у Антона ни жены, ни тестя. И куда он при таком раскладе поедет? Куда он меня там сватал? В Малой Рожке? Вот сам туда и покатит. Да-да, он рискует потерять куда больше, нежели я. Вероника почти убедила себя в том, что ей удастся договориться с Антоном почти мирным путем. И виски тоже напоследок не забыть. Надеюсь, они его еще не пробовали. Увы, когда Вероника позвонила в нужную дверь, то открыла ей совсем не Кристина и уж тем более не Антон. На пороге стояла симпатичная рыжеволосая девушка, в халате на голое тело и с влажными волосами. Она только что вышла из душа, на ее коже еще виднелись блестящие капельки воды. Не дав Веронике рта открыть, рыжая сразу же заявила. «На ремонт в подъезде скидываться не буду. Квартиру мы с подружкой снимаем. Обращайтесь за деньгами к хозяйке». «Да я не о том. И услуги консьержки оплачивать тоже не буду. Ваше дело. А если вы насчет того мусора, который с утра стоял у лифта, то он не наш». «Мне все равно. И вы никогда в жизни не докажете, что это наш мусор». И рыжая торжествующе посмотрела на Веронику. «Я пришла к Кристине», — объяснила та. «Она ведь дома? Мне очень нужно повидать и ее, и Антона». «Нет», — покачала головой рыжая. «Нету их тут». «Как же так? Они домой поехали». «Не было их. Я уже часа три как вернулась. И вообще, что им с Антоном тут делать? Кристинка сюда мужиков больше не приводит. У нее для этих дел нынче есть отдельное гнездышко». «Где оно?» предостерегающе произнесла рыжая. «А с чего мне тебе это говорить? Ты кто такая?» Такой преграды в планах Вероники не было. Пришлось изворачиваться и придумывать что-то на ходу. «Мы с Антоном работаем вместе», — сказала она. «И так получилось, что он сегодня случайно взял одну вещь, которая принадлежит мне. И если он ее вскроет... Ой, что будет? Даже думать не хочется!» Прозвучало очень искренне, потому что было фактически правдой. «Так позвони ему», — предложила Рыжая. «Пусть он эту вещь вернет, или, по крайней мере, не вскрывает». Почему-то такая простая вещь, как поговорить с Антоном по телефону, до сих пор не приходила Веронике в голову. А ведь можно было не ехать сюда, а все высказать ему в трубку. «Так даже лучше будет». «Конечно», — обрадовалась Рыжая. «Звони». Но, увы, сколько ни набирала номер Вероника, он так и не ответил. «Дай-ка я тебе помогу», — посочувствовала ей Рыжая. «Позвоню Кристинке. Если они вместе, пусть передаст Антону твои слова». Но Кристина тоже не ответила. Подруга несколько раз набрала номер, но все было напрасно. «Очень странно», — задумалась Рыжая. «Ладно, ты иди, я сама разберусь». «Но мне нужно». «Слышала я, что тебе нужно», — грубовато перебила ее Рыжая. «Сказано же, разберусь. Сама найду Антона и ему твои слова передам. Он хоть знает, что за вещь не должен трогать». «Пусть он Веронике перезвонит». «Вероника, это ты?» — спросила Рыжая. «А я Милослава». Так и познакомились Вероника со Славой, как велела звать себя Рыжая девушка. После чего Слава начала выпроваживать Веронику еще активней. То не оставалось ничего другого, кроме как повернуться и уйти. Но далеко она не пошла. Выйдя из квартиры, спустилась по лестнице на один этаж, потом вызвала лифт. И уже на лифте поднялась на два этажа выше. Таким образом, она оказалась над квартирой Милославы и могла наблюдать за тем, что на ее лестничной клетке будет в ближайшее время происходить. А у Вероники было такое чувство, что там точно что-то произойдет, и что Слава спровадила ее не просто так, а с каким-то умыслом. Вероника успела занять наблюдательный пост очень вовремя. Милослава как раз выходила из дверей своей квартиры, одновременно разговаривая с кем-то по телефону. «Я тебе говорю, жена ее прислала. Ну, сама посуди, кому еще может прийти в голову искать Антона у тебя? Жена за ним следила и выяснила, к кому он мотается. Нет, я тебя не выдала. Ты что, уже совсем? Сказала, что не знаю, где ты. Сделала вид, что тебе звоню. Кстати, Антон почему-то и впрямь не отвечает на звонки. Сходить к нему? Ха-ха, подруга. Ну-ка угадай, куда я сейчас направляюсь?» Вероника даже подпрыгнула от радости. Удача на ее стороне. Сейчас Слава, сама того не подозревая, приведет ее к Антону. Ну а там, как говорится, уже дело техники. Славу вон, она лишний свидетель. А Вероника с Антоном хорошенько потолкуют по душам. Вероника была уверена, чтобы сохранить любовь жены и покровительство тестя, Антон пойдет на попятный и оставит Сириус ей. Тем временем Милослава спустилась на первый этаж, где позвонила в одну из дверей на площадке. Похоже, любовное гнездышко Кристины располагалось совсем близко от ее основного лежбища. А что, удобно. Милослава тем временем нажала на кнопку звонка, но ей никто не ответил. Это вызвало у нее неудовольствие, потому что Милослава с раздражением давила на кнопку снова и снова. Потом ругнулась, извлекла ключи и попыталась ими открыть дверь. Затем снова ругнулась. «Так тут открыто!» Толкнула дверь и вошла. «Антон!» — раздался ее голос из глубины квартиры. «Антоша, с тобой все в порядке?» Вероника уже почти решилась войти следом, как вдруг услышала странный звук, который донесся из квартиры. Было такое впечатление, что Милославу тошнит. Заинтригованная окончательно, Вероника сделала еще один шаг. Но в этот момент в квартире раздался топот бегущих ног, потом звук чего-то упавшего, а затем мимо Вероники пронеслось нечто рыжее, взлохмаченное и с выпученными безумными глазами. Это была Слава, которая налетела на Веронику и, не произнося ни слова, ринулась бежать по лестнице вверх. «Что случилось?» — крикнула ей вслед Вероника. Но Слава даже не оглянулась. Похоже, попросту не услышала. Скорость звука не могла соперничать с той скоростью, которую развела убегающая прочь Милослава. Вероника осталась одна на пороге чужой ей квартиры, в которой скрывалось нечто пугающее. Неизвестно, как бы повернулась жизнь Вероники, поступи она иначе. Но она поступила так, как ей подсказывало любопытство. Кстати, оно единственное голосовало «за». Все прочие чувства, и в первую очередь самосохранение, голосовало за то, чтобы смыться отсюда и сделать это как можно быстрее. Вероника их не послушалась, победила любопытство. Девушка толкнула дверь и вошла в квартиру. Звать Антона явно не имело смысла. Милослава именно так сперва и поступила. И где она теперь, эта Милослава? «Обойдусь», — решила Вероника. Тем более, что квартира была совсем невелика. Прихожая, а из нее три двери. Одна ведет на кухню, другая в санузел и последняя в единственную жилую комнату, куда Вероника в первую очередь и заглянула. Там стояла широкая разобранная кровать, которая ждала, чтобы в нее кто-нибудь лег. Белье на ней было черного цвета и блестело, словно из шелка. Вероника подошла ближе, пощупала. Так и есть, шелк. И кому придет в голову спать на шелке? Это же холодно, скользко и совсем неуютно. Впрочем, Вероника знала ответ на свой вопрос. Есть особая категория граждан, которым плевать на удобство, если этого требует стиль. Все эти каблуки, осиные талии, выщипанные под ноль волосы по всему телу. Все это можно отнести к этому разряду. Ведь если вдуматься, то люди сами себе усложняют жизнь и при этом кажутся счастливыми. Больше ничего интересного в комнате не было. На полу были разбросаны мужские вещи, включая нижнее белье, из чего Вероника сделала вывод, что Антон собирался принять душ перед тем, как лечь в кровать. Или, полежав в кровати, решил принять водные процедуры. Что же, это даже к лучшему. Голый он будет сговорчивей. А что до приличий, так его голую попу я сегодня уже видела. Стесняться нам друг перед другом нечего. Заветное видео Вероника уже скинула себе на почту, послала нескольким подругам, сохранила еще несколькими способами и была уверена, что теперь Антон до нее не доберется. Даже если он выхватит и утопит смартфон Вероники, то видео все равно останется живо. Да здравствует интернет! Дверь в ванну была приоткрыта, и отчего-то Веронику охватил страх. Она слышала, как в ванной течет вода, но не слышала ничего, что указывало бы на присутствие там живого человека. На всякий случай она решила действовать осторожно. Приоткрыла маленькую щелочку и заглянула в нее одним глазом, потом моргнула и заглянула другим. Увы, лучше от этого не стало. В ванной на полу совершенно обнаженный лежал Антон. Лежал он на животе. Так что его голая попа с приметным родимым пятном в виде подковы была отлично видна. Но на этом все хорошее и заканчивалось, потому что, судя по состоянию остального тела Антона, он был мертв. Как немало была сведущей Вероника в медицине, но и она понимала, что человек с головой, затылок которой почти превратился в лепешку, живым остаться точно не может. Вероника снова моргнула, перевела дыхание и велела себе досчитать до 30. Сумела до 10, потом попросту сбилась и вовсе забыла, какие идут цифры дальше. Постояла немного и, поражаясь собственной отваге, снова заглянула в дверь ванной. Там ничего не изменилось. Мертвое тело на полу никуда не делось. Все стены, кафель и сантехника были забрызганы кровью и заляпаны какими-то серыми ошметками. Не стали исключением и полотенца, развешанные на крючках. Создавалось такое впечатление, что Антона долго, с чувством и расстановкой, лупили всем, что попадалось под руки, а он почему-то не оказал ни малейшего сопротивления. «Мне надо передохнуть», – пробормотала Вероника, и ноги сами понесли ее в сторону кухни. Там она плюхнулась на стул, попутно отметив, какой он удобный. У нее был шок. Мозг отказывался принимать то, что видели глаза. И Вероника готова была думать о чем угодно, но только не о том, что творилось в ванной комнате. Она даже повертелась на стуле, пытаясь понять, точно ли вещь стоящая и не надо ли разузнать, где такие продаются, чтобы при случае заехать и купить себе такие же. Затем Вероника все же спохватилась. «О чем это я? Тут человека убили, а у меня какие-то стулья на уме». И все равно она еще немного попрыгала на стуле, убедилась, что он удобнее не придумаешь, и стала с чувством и с комфортом думать о том положении, в которое угодила. С одной стороны, все не так уж и плохо. То есть плохо, просто ужасно. Но однозначно, что поехать вместо меня в Сириус бедный Антоша теперь не сможет. Значит, этот вопрос можно считать решенным. Но с другой, то, как вопрос был решен, может бросить тень и на меня. И чем дольше раздумывала над этим моментом Вероника, тем незавиднее казалась ей собственная участь. Я нахожусь на месте преступления. Убит мой враг, или во всяком случае человек, которого я прилюдно грозилась прикончить. И вот теперь его кто-то прикончил, а я тоже тут. Сижу и думаю о всякой ерунде. Надо уходить. Но как только Вероника вскочила со стула, взгляд ее уперся в бутылку виски. И ей стало окончательно худо. Это была та самая заботливо приготовленная ее папулей бутылка виски, которую сегодня забрал с собой Антон. И она была уже без всякой коробки и початая. В ней не хватало доброй четверти, а отец говорил, что эффект наступает после приема всего одной рюмки. Антон же явно выпил гораздо больше. Выпил. Ему стало плохо. Он пошел в ванную, где его и настиг убийца. А бедный Антон даже не смог оказать ему сопротивление. И в этом виновата я и папина виски. И Вероника в отчаянии закрыла лицо руками. Какой ужас! Из-за ее нежелания пойти навстречу Антону и пустить его вместо себя в Сочи, теперь убит человек. Живой, кого-то любящий и кем-то, несомненно, любимый. И он погиб. И это уже окончательно и возврату не подлежит. И тут отчаяние наконец накрыло Веронику с головой. Того и гляди, слезы брызнут из глаз.